Растение эфемер. У мокрицы очень короткий цикл жизни. От семени до семени всего 5-6 недель. За лето мокрица успевает дать 2-3 поколения, а при теплой осени и 4. Семенная продуктивность одного растения в среднем составляет 2500 семян. Семена начинают прорастать при температуре около 4 градусов Цельсия, поэтому всходы мокрицы от перезимовавших семян появляются уже в начале мая. В июне это первое поколение дает семена, которые, осыпаясь на землю, уже готовы прорасти и дать начало следующему поколению. Последнее поколение цветет и дает семена уже в сентябре, и выросшие из этих семян сорняки продолжают расти до глубокой осени. Зимуют и весной цветут и дают семена. Мокрица отличается очень высокой морозоустойчивостью. В мягкие зимы она продолжает расти под снегом и даже цветет. А так как она способна к самоопылению, то под снегом могут образоваться и созреть семена. Нетрудно представить, как много семян этого сорняка накапливается в почве за один только летний сезон. А ведь эти семена сохраняют в почве свою жизнеспособность не один год. И хотя часть из них постепенно теряет всхожесть, но запас свежих семян каждый год пополняется. Они способны давать новые всходы в течение всего летнего сезона, от ранней весны до поздней осени. Размножаются не только семенами. Другое боевое оружие мокрицы заключается в свойствах ее стебля. Если стебель плотно прилегает к влажной земле, то в каждом его узле образуются не только новые побеги, но и корни. Если при прополке и рыхлении вы тяпкой разрубите стебель мокрицы на кусочки, то каждый из них, если на нем есть узел, может прижиться и дать начало новому растению. Жизнеспособность отрезков объясняется и еще одной особенностью этого растения. Если вы рассмотрите стебель мокрицы в увеличительное стекло, то увидите, что вдоль него идет узкая полоска тонких серебристых волосков. Эти волоски способны впитывать воду, так что лишенный корней отрезок стебля с их помощью может пополнять запасы воды и долгое время сохранять жизнеспособность.